Глава 15. Романтика гномам чужда, но чего у них не отнять, это смекалки, проявляющиеся во всем. Долго смотреть на меня застывшую изваянием Монта не смог, не вынес непонимания. «Ты же не видела наши свадьбы! Жених всегда дарит невесте брачный сад!» Он кивнул на клумбы с гномиками. «Я работаю по металлу, конечно, хуже отца, но куда лучше Самро». Мне нужно было что-то сказать. Вот о каких решетках шла речь, но прозвучало крайне двусмысленно, и я опасалась, что моя ответная реплика выйдет еще провокационнее. «Я помогал Самро», — Монте указал на левый садик, и я признала, что решетка там была не настолько затейлива, как в садике Бенка и Араны. «Если ты пойдешь в королевский сад, увидишь, что у меня получается красивее, чем у дворцовых кузнецов». «Я верю». Пролепетала я и приподняла скребок, прикрылась им. На щит не тянет, но хоть какая-то иллюзия защищенности. К счастью, Монте не стал требовать ответа сию же минуту. На следующий день в Остряме был праздник. Моя работа закончилась уборкой улицы и номеров, так сказала Арана. И я подумала, что сегодня состоится королевская свадьба. Меня заколотила дрожь. Лили благополучно добралась до Астри, а остальные — Марибель. Но Арана, присевшая позавтракать вместе с работниками, объяснила, что это обычный выходной день, и если я хочу, могу пойти веселиться вместе со всеми. Мне было невесело. Я привыкла к напряженной работе. Рутина давала мне важное чувство стабильности, я могла часть запланированного на сегодня раскидать на 2 дня и вечером лечь пораньше и выспаться. Через полчаса у старого моряка не осталось никого, кроме меня и Бенка, который решил подлатать птичника, я, выпросив у него старую бочку, занялась стиркой. Бочка подходила для замачивания лучше, чем корыто. В нее вмещалось больше белья и вместе с простынями постояльцев я набросала туда и хозяйские. Я вскипятила воды, залила белье, растворила остатки мыла, попросила у Бенка 2 дуката и отправилась в Тремы. На площади было столпотворение, веселье, пляски, песни, смех, пахло пивом и свежей выпечкой. Я засмотрелась на кукольный театр, послушала, как поют молоденькие девочки, мысленно дала себе оплеуху, потому что работа сама себя не сделает, и уже от дел не отвлекалась. На обратном пути меня посетила гениальная рационализаторская мысль. Я могу стирать все белье в бочке разом, поэтому у первой попавшейся гномки я спросила, где базар, сбегала туда и купила за 1 дукат весло. Гном, торгующий лодками, пытался продать мне оба за 2 дуката. И спорили мы долго, пока продавец тканей, ухмыляясь, не пояснил коллеге, что рыбаки умеют отлично управляться с одним веслом. Торговец лодками посмотрел на меня с уважением, и точно такие же взгляды я ловила, пока шла домой. Ближе к трактиру я начала гордиться навыком, которым не обладала. Бенка уже закончил с птичником, сидел во дворе с неизвестно откуда взявшимся Монта и пил пиво. Мне не нравилось, что они смотрят, как я работаю. Но гнать хозяев я не могла, поэтому сделанным равнодушием сунула в бочку весло и начала проворачивать белье. Вода порядком остыла, но когда я вытащила на пробу простыню, убедилась, что отстирывается все великолепно. Пока белье кипятилось, я убрала номера и опробовала новый скребок. Монте постарался. Воск легко отходил от деревянных полов, мне оставалось только смести мусор. Когда я вышла в садик развешивать простыни, Монте изучал мою бочку. Я притворилась, что ничего не заметила, потому что я не могла заявить сыну хозяина, что мне в ней удобно стирать. Черт возьми, в подвале еще полно бочек. Почему он не мог присмотреть себе любую другую? Бенка сидел в пустом зале и что-то считал за стойкой. Я постояла, прислонившись к косяку, потом поднялась в мансарду, выгребла из тайничка все пряности и соль и спустилась в зал. «Что это?» — прищурившись, спросил Бенка. «Пряности? Откуда у тебя столько добра?» «Я забрала их в лесу», — ответила я. «Самро и Монта сказали, что я имею на это право. Но я должна заплатить много денег, если буду их продавать. Поэтому я отдаю их тебе просто так». «Просто так ничего не бывает». Бенка откинулся на спинку высокого резного стула и продолжил меня изучать с тем же прищуром. Я пожала плечами. «Но как скажешь. Что тут? Соль, перец, шафран? Это очень дорого стоит. Уверена, что не хочешь мне это продать?» Я помотала головой. Бенка улыбнулся. «Твои мать или отец не гномы?» — спросил он, и я опять пожала плечами. «Больно ты хитрая. Я-то тоже должен платить подать из продажи этих пряностей». «Ты можешь добавлять их в блюда, которые подаешь. Тогда ты будешь платить подати только с того, что действительно продал, а не с того, что у тебя еще осталось». Бенка открыл рот, закрыл, выпрямился, подергал себя за бороду, и я не могла уловить смысл его пантомимы. Возможно, он пытался мне намекнуть, что прямо сейчас он должен пригласить сурового гнома в синей форме и отправить меня в тюрьму или отвезти меня в участок самостоятельно. Но Бенка вдруг расхохотался во все горло и завопил так, что сухоцветы смело из вазочек. «Монта! Монта, иди сюда! Монта!» Раз за разом гномы повергали меня в ступор непредсказуемым поведением. Я понимала, что постепенно начну предугадывать их выходки и реагировать на них правильно, пока мне оставалось наблюдать и делать выводы. Хорошо бы верное. «Монта, вот ты где!» — орал Бенка. «Захочешь наконец-то жениться? Лучше жены тебе не найти. У нее точно были гномы в роду, чтобы моя борода не росла. Послушай, что она мне сейчас сказала». В голосе его был такой восторг, что я понадеялась, он не помчится трезвонить о моей идее по всему городу. Впрочем, о чем я? Это же гномы, и это теперь наш общий секрет. Мой и всей семьи Бенка. Я рано легла спать. Слушала, как пускают воздух шутихи, и думала, что в невысказанной прямо идее войти в эту семью что-то есть. В эту ночь я увидела реалистичный, последовательный, похожий на плохое воспоминание сон. Я никогда не была в самой церкви в Камстейне, если не считать, что монашки волокли меня через молельные комнаты, но мне приснился именно храм. Огромный, остро пахнущий хвоей и медом. Наверное, стояла зима. Я сидела в углу и смотрела, и слушала, как дивно поют скромно одетые девушки. Нижняя половина лица у них была скрыта тканью. Девушки казались огромными, и лишь когда одна из них подошла и взяла меня за руку, я догадалась, что это я, совсем крошечная малышка. Мне, возможно, года 2 или 3, и эта девушка — моя мать. Она была монахиней. Я проснулась, меня потряхивало. Во сне не случилось ничего пугающего по-настоящему, но узнавать то, что было известно Эдме де Мартине, оказалось жутко. Потом мне еще не единожды снилась мать, и я просыпалась и долго лежала, глядя в окно на острый тонкий серпик луны или сферу, разлегшуюся на ветке. Молодая, очень красивая монахиня или послушница, может, она была мне не мать, а сестра или няня? Кто я такая? А девушка или женщина, хранящая на людях обет молчания, нарушала его со мной наедине и учила меня читать по свиткам. Я водила пальчиком, старательно складывала крупные яркие буквы в незнакомые слова высокой речи. Память Эдме настигала меня беспощадно, и уже не только ночами. Слова, жесты, запахи вдруг пробуждали воспоминания, и я пыталась сбежать от них. Работала на износ, подшивала платье, которое отдала мне Мэя, возилась в садике, по наивному женскому обычаю прошлась по внешности, подстригла у брадобрейки волосы и постепенно приводила в порядок ноги. Я сидела в термах и терла ступни пемзой под веселую болтовню Мэи и крики играющих детей. Две молодые гномки что-то не поделили и вопль одной хлестнул меня, как пощечина. «Вон отсюда! Убирайся!» Я выронила пемзу, увидев, как наяву, как под такой же пронзительный крик моя мать, сестра или няня, хватает меня и выбегает в одной монашеской робе в осенний промозглый дождь. И видение было настолько острым, что я задрожала. Мэя убежала посмотреть на скандал. Я сидела, обхватив себя руками, и меня лупили по голым плечам холодные струи. Я тряхнула головой и поняла, что это кто-то из старших гномок наливает в деревянный тазик воды из ледяного водопада, чтобы разнять дерущихся девчонок. «Они помешались!» — взахлёб рассказывала Мэя на обратном пути. «Из-за какого-то парня, ты представляешь? Нет, не представляешь! Из-за человеческого парня! Они сошли с ума! Гномы никогда не ревнуют! Да помоги им, великие силы!» Я из вежливости кивала ее словам. У истории малышки Эдме могло не быть ни начала, ни развязки, кроме того, что я уже знала. Ее мать зарезали из-за пролитого дерьмового пойла. Бенка ждал нас, несмотря на позднее время, и я насторожилась. Он обычно ложился спать очень рано и раньше всех вставал, но сейчас нетерпеливо бегал по залу. «Эдме, иди-ка сюда!» Загадочно позвал он, и я подчинилась. Даже если бы мне влетело за что-то, это отвлекло бы меня от моего, не моего прошлого. «Держи, твой заработок за неделю». Я глупо, как рыба, таращилась на горку монет на стойке. 15 дукатов?» — просипела я. «Мне?» «Ты видела цены, Эдме? А сколько у нас клиентов?» — ужаснулся Бенка. «Я ходил утром в ратушу, просил разрешения выставлять столы и на улице, иначе мест на всех желающих не хватает». «У меня будет больше работы», — кивнула я. «Превосходно. Умается так, чтобы не было сил даже думать». «Я найму еще одну работницу», — отмахнулся Бенка. «Твой маленький секрет сделал мне отличную прибыль, несмотря на подати. Ты заработала и больше». И он решительно выложил еще 5 дукатов. «Иди и купи себе самое красивое платье. Это твое новое жалование. 20 дукатов в неделю». Я заторможенно кивнула, сгребла монеты в карман фартука, повернулась и под смешки очень довольного Бенка пошла по залу, снимая со стульев брошенные на них несвежие скатерти. Во дворе я давно поставила корзину для грязного белья, я вышла с ворохом скатертей и обмерла. День сюрпризов не кончился. «Я подумал, что поторопился с решетками», — произнес Монта чуть виновато и отступил от 2 бочек, соединенных трубой. «Но я сделал для тебя это». Я сбросила скатерти в корзину и подошла. Конструкция мне что-то напоминала. Одна из бочек была полна свежей воды. «Ты кинешь сюда белье? Поднимешь вот эту заслонку, — говорил Монта, — и вода польется к белью. Закроешь заслонку — потом». Он поднял с земли колесо, к которому была приделана ручка, приладил ее на бочку, а следом поднял и воткнул в колесо мое весло. «Начнешь крутить». Наверное, за все свои 207 лет он не испытывал подобных потрясений. А может, за последние месяцы их было слишком для меня? Я не выдержала. Я кинулась Монте на шею, крепко обняла и только после сообразила, что «да я ни черта не знаю о гномах». «Прости». Я шарахнулась и, кажется, покраснела. «Прости, я надеюсь, я тебя не обидела?» Монте помотал головой. Выглядел он ничуть не обиженным. «Гномка бы меня потрепала по бороде», — признал он. «Но человеческая благодарность мне тоже нравится». «Тогда так». Я улыбнулась и чмокнула его в щеку. «У тебя золотые руки, ты знаешь, и ты очень талантливый инженер, черт, изобретатель. Когда тебе далеко за 40, ты ценишь не антураж. Смазливое личико и отвага не то, что ждешь от человека, с которым ты можешь планировать, намереваться связать свою жизнь». Монте с первых минут нашего с ним знакомства заботился обо мне так искренне и открыто, что это не могло меня не тронуть. Но стиральная машинка... Это ты меня надоумила. Я подсмотрел, как ты работаешь веслом, и подумал, почему бы не сделать твою работу проще? Мне стоило пройти в этом мире через многое, чтобы в конце концов оказаться в трактире у старого моряка, где мне было самое место. У нас с Монте была общая страсть — оптимизация и изобретение. То, что знала я, что в моем прежнем мире было обыденным и привычным, я доносила до него чертежами, рассказами и даже попыткой сконструировать что-то из палочек. Бенка только удивленно захмыкал, когда Монте и Самро собрали в зале раздаточную линию. Она годилась лишь для того, чтобы составлять на нее грязную посуду и транспортировать ее на кухню. Но посмотреть на диковину валили гномы не только из Астрема, но и из ближайших городов. Потом Монте и Самро принялись за трубы для миниатюрного водопада, и Бенка с невероятно гордым видом поменял вывеску с ценами. Теперь на ней красовались 10 дукатов за номер, и от желающих все равно не было отбоя. В садике мы сделали собственный ров для странников, насест для сов Альп и кошачий домик для лисфер. Совы в Астрем заглядывали нечасто, но парочка лисфер облюбовали норки и, как таинственно сообщала Арана, готовились к появлению котят. Я так и не попала ни на один выходной праздник, потому что я или работала, или сбегала с Монте на побережье. Гномы не читали стихов, не дарили цветы, и украшения Монте со мной обсуждал, а потом вытачивал и выковывал. Мэя отвела меня к портнихе. У меня появились прекрасные добротно шитые платья кофейного цвета, множество радующих глаз белизной фартуков и мягкие кожаные полусапожки. Я носила подаренные Монте браслеты из кожи и металла и присмотрела себе в лавочке подвеску, которую видела в первый день в Астреме на дочери ювелира. Ну и что, что у меня не было бороды? Мы с Монте располагались на высоком морском берегу. Доставали из корзинки припасы и устраивали пикник. Иногда к нам присоединялись Самро и Мэя. Нам было о чем поговорить. О новых изобретениях, об обычаях, о традициях, о законах. Я усиленно запоминала все как урок. Вылетало из головы, правда, многое. Ни словом, ни делом Монта не давил на меня, не проявлял ничего из того, что мой опыт обозначал как «домогательство», а хитрые писатели и бесхитростные барышни моего бывшего мира, он ее добивается. Все шло своим чередом, и я была этому рада. Ничего не было слышно о свадьбе принца, и то ли с Лили у него разладилась, то ли она убежала еще в пути, и под видом принцессы во дворец опять привезли бесстрашную гномку, которая похихикала над людьми и вернулась к семье. Монта в конце концов уговорил меня сходить на праздник, подарил мне прекрасную диадему, и у меня не хватило упрямства отнекиваться. Я была взволнована, как старшеклассница перед свиданием, всю ночь не сомкнула глаз и любовалась, как свет, набирающий силу луны, играет на крошечных металлических цветах и листьях. Гномы-волшебники. Под утро меня зашвырнуло в трактир госпожи Трише. Я слушала ее вопли, видела, как она стегает тряпками нерасторопных работниц, наблюдала, как до крови бьются пьяные матросы и пострадавших выкидывают на улицу их же товарищи, и прикрывалась истрёпанным свитком, шепча молитвы, или что это было, на высоком наречии, не понимая ни слова. Одна из подавальщиц споткнулась, выронила кружку, и из-за стола поднялся огромный, заросший, сильно нетрезвый человек. «Ах ты, криворукая дрянь! Это были мои последние деньги!» Он коротко размахнулся, и я, маленькая, беспомощная 10-летняя девочка, увидела, как моя мать безжизненно оседает на пол. Слезы застили все, что было дальше. В ушах многократным эхом стоял вопль убийцы. Я проснулась, и веки пекло от соли, и я все еще была там, в Камстейне, в дрянной забегаловке, где жизнь Эдме безжалостно разделили на «до» и «после». И не понесли наказания. Никакого. Эдме не была от рождения тронутой дурочкой. Это людская злоба и жадность сделали ее такой.